Глава шестая. Встречи, разлуки. Дни ликования кончились, и Фродо все чаще бывал задумчив. Однажды он встретил короля и прекрасную Арвен у фонтана под цветущим деревом. Они встали, чтобы приветствовать его. И Арагорн сказал: «Я знаю, ты думаешь о возвращении домой. Что ж, дорогой друг, дерево растет лучше всего на родине. Я не стану удерживать тебя, но хочу, чтобы ты помнил. Во всех странах Запада ты всегда желанный гость». «Да, мне пора возвращаться», — кивнул Фродо. «Только по дороге я хотел бы заехать в Дольн. Очень хочется повидать Бильбо. Я думал, он приедет вместе с Элрондом, но его нет». «Не удивляйтесь этому, хранитель», — голос Арвен прозвучал подобно музыке. «Вам знакома сила того, что теперь уничтожено. Ныне все, что было сделано с помощью этой силы, исчезает. Ваш родич долго прожил под его властью. Теперь он уже очень стар, и ему предстоит только одно путешествие». «Тогда», — запинаясь, сказал Фродо, — «я прошу разрешения покинуть страну как можно скорее». «Мы отправимся через неделю», — сказал Арагорн. «Я провожу тебя до границ Рохана. Через 3 дня приедет Йомер. Он собирается перевести на родину прах Теодена, и мы вместе будем сопровождать его. Да, и еще, пока ты не ушел, я утвердил решение Фарамира. Твое право свободно посещать любые области Гондора в любое время остается за тобой и за твоими друзьями тоже». Он помолчал, потом положил руку на плечо Фродо и сказал: «Мне нечем одарить тебя по достоинству, но что бы ты ни попросил, я все постараюсь сделать. И поедешь ты с почестями, как пристало великому герою». Арвен добавила: «А вот у меня есть для вас кое-что. Вы знаете, я дочь Элронда. Когда настанет его час отправляться в Серебристую гавань, я не буду сопровождать его. Мой выбор сделан. Я остаюсь с людьми на радость или горе, как некогда осталась Лучень. Так вот, я дарю вам мое право отправиться в Серебристую гавань вместо меня, конечно, если таково будет и ваше желание, славный хранитель. Если вас еще тревожат раны и память о тяжком бремени давит на сердце, уходите на запад. Там излечатся раны и растает усталость. Возьмите в память об Эльфините и вечерней звезде, с судьбами которых переплелась ваша судьба. Она сняла с шеи сияющий звездным светом камень на серебряной цепочке и протянула хоббиту. Он поможет вам выдержать воспоминания о страхах и тьме. Через 3 дня в город прибыл Йомер, правитель Рохана, со свитой из лучших всадников. Ему был оказан торжественный прием, и на пиршестве во дворце королей его поразила красота Галадриэль и Арвен. Перед тем, как уйти в опочивальню, он разыскал Гимли и обратился к нему со словами: «Позвольте узнать, благородный Гимли, при вас ли ваш топор?» «Нет, благородный вождь», — ответил Гимли, — «но за ним недолго сбегать, если понадобится». «Судите сами», — сказал Йомер. «Между нами еще лежат кое-какие поспешные слова, касающиеся волшебницы из Золотого леса. Теперь я видел ее собственными глазами». «И что же вы скажете?» — спросил Гимли. «Увы», — вздохнул Йомер, Я не скажу, что она самая прекрасная в мире». «Ну, так я сбегаю за топором», — невозмутимо откликнулся гном. «Простите, я еще не кончил», — остановил его Йомер. «Если бы я встретил владычицу Лориэна в другом окружении, то согласился бы с вами мгновенно. Но когда рядом с ней прекрасная Арвен, я готов биться со всяким, кто не признает ее превосходство. Вот теперь я кончил. Ну что, идти за мечом?» Гимли низко поклонился. «Не надо мечей. Я прощаю ваши слова, доблестный Йомер. Вам по душе вечер, а мое сердце отдано утру. Жаль только, что утро уходит и скоро уйдет навсегда». И вот, наконец, настал день отъезда. Правители Гондора и Рохана вместе вынесли останки Теодена из усыпальницы и, положив на золотые носилки, в молчании пронесли по городу. У ворот носилки поставили на колесницу, окруженную всадниками. На колеснице с мечом и щитом павшего правителя сидел Мерри. Оруженосец Теодена провожал своего повелителя в последний путь. В свите Арагорна были Фродо, Сэм и Гэндальф. Пиппин ехал вместе с рыцарями Гондора, а Леголас, как всегда, взял с собой на седло Гимли. С ними отправилась и королева Арвен, и Келеберн, и Галадриэль с Галадримами, и Элронд с сыновьями. Уходили также князья Дол-Амрота и Итилиена, ведя свои дружины. Ни одного короля Рохана не сопровождал столь почетный эскорт, как Теодена, сына Тенгеля, возвращавшегося на родину. Неспешно достигла процессия Анориэна, а когда приблизились к лесу Друадан, до слуха донесся гул барабанов, хотя никого живого кругом не было видно. Тогда Арагорн велел трубачам протрубить в трубы, и герольды возгласили: «Король Элессар отдает лес Друадан в вечное владение лесным людям. Отныне никто не властен войти в этот лес без их дозволения». И тогда барабаны загремели, как гром, а потом разом смолкли. После 15-дневного пути погребальный поезд прибыл в Эдорас. Их встретили золотые палаты, украшенные прекрасными гобеленами, и там состоялся пир, пышнее которого не помнила столица Рохана. 3 дня готовились Рохирримы к погребению короля. Его положили в склеп вместе с оружием и множеством других ценных вещей, а над ним насыпали курган, быстро поросший зеленой травой и белыми звездочками вечной памяти. Теперь с восточной стороны дороги высились 8 курганов. Всадники из королевского дома на белых конях скакали вокруг кургана и пели песню о Теодене, сыне Тенгеля. Менестрель Глеовайн сложил ее, и с тех пор он не складывал больше песен. Даже те, кто не знал языка страны, были взволнованы медленным торжественным напевом, а Рохирримы слушали песню с горящими глазами и словно воочию гремели вдалеке на севере копыта, и голос Йорла разносился над полем битвы при Келебранте. А предание о королях уводила все дальше, и рок Хельма звучал в горах, и вот пришла тьма, и восстал король Теоден, и сквозь тень поскакал в огонь, и умер в величии, когда утреннее солнце осветило склоны Миндоллуина. Без сомнений, без печали, в пламенеющем рассвете он скакал навстречу солнцу с песней звонкой на устах. Мчался меч, не обнажая, с возрожденную надеждой, и с надеждою ушел он, чтобы на века остаться в скорбной песне, гордой славе, долгой памяти людской. Мэри плакал, стоя у подножия кургана. «Прощайте, Теоден», — прошептал он, когда песнь кончилась. «Вы были для меня отцом, хоть и недолго. Прощайте». Когда церемония завершилась, и стих женский плач, и Теоден, наконец, обрел покой, люди собрались в золотом дворце на тризну. Теоден дожил до старости и погиб, стяжав славу, равную ратной славе великих предков. И когда по обычаю Рохана настало время выпить в память королей, вперед выступила Йовин, золотая, как солнце, и белая, как снег, и протянула Йомеру наполненную чашу. Тогда встал Менестрель и мудрец. Он назвал поименно всех королей Рохана, Йорла Юного и Брего, строителя дворца, и Элдора, брата несчастного Балдора, и Фрея, и Фревайна, Толдвайна, Дьорга, и Грэма, и Хельма, укрепившегося в Хельмовой паде в темные дни Рохана. Так поднялись на западной стороне дороги 9 курганов, ибо в эту пору пресекся рот, и после курганы насыпали уже напротив. Фрелав, сын сестры Хельма, покоился там, и Леоф, и Вальд, и Фолк, и Фолквайн, и Фенгель, и Тенгель, а последний из них — Теоден. И когда прозвучало имя Теодена, Йомер выпил чашу. Йовин попросила слуг наполнить все кубки, и собравшиеся стоя пили за нового короля под возгласы «Привет тебе, Йомер, король Рохана!». В конце пира Йомер поднялся и сказал: «На тризне короля Теодена я хочу сообщить вам радостную весть. Знаю, это против обычая, но уверен, король Теоден не осудил бы меня, потому что всегда был для сестры моей Йовин вместо отца. Слушайте же, высокие гости, благородный народ из разных стран, никогда прежде не собиравшийся в этом дворце. Фарамир, правитель Гондора и князь Ительена, просит руки Йовен с ее согласия. Молодые готовы предстать пред вами». Фарамир и Йовен выступили вперед. Соединив их руки, Йомер сказал: «Пусть это будет залогом еще более тесной дружбы между Роханом и Гондором». Арагорн первым поздравил их и обернулся к Йомеру. «Вы щедры, король Йомер, коли отдаете Гондору лучшее сокровище Рохана». Йовин взглянула ему прямо в глаза. «Пожелай мне счастья, мой вождь и исцелитель». «Я пожелал тебе счастья в тот миг, когда увидел тебя», — ответил он. «Твоя радость радости для меня». После празднества отъезжавшие простились с остающимися. Арагорн со своими рыцарями, хоббиты и эльфы из Лориэна и Дольна были уже готовы к отъезду. Фарамир и Имрахиль оставались в Эдорасе. Оставалась и Арвен. Она простилась с отцом и братьями, но никто не видел этого прощания. Горьким было бы оно, так как расставались отец и дочь до конца времен. Йомер с сестрой сердечно простились с Мэри, желая ему всяческого счастья и приглашая к себе как друга. Они предлагали ему богатые подарки, но он не захотел взять ничего, кроме оружия, которое получил в Рохане. От Йовин он все же принял серебряный на золотой перевязи рог, украшенный изображениями скачущих коней. «Рог сделан руками древних мастеров из подгорного царства», — сказала она. «Его звуки вселяют страх во врагов, а в сердца друзей радость и силу. Пусть этот подарок напоминает тебе о Дернхельме и пении других рогов, звучавших на рассвете на Пеленнорской равнине». Мэри принял подарок и поцеловал ей руку, а они обняли его. На том он и расстался с ними. Из Эдораса Арагорн и его спутники отправились в Хельмову Падь и пробыли там 2 дня. Леголас исполнил обещание, данное Гимли, и они вместе побывали в мерцающих пещерах. Но когда они вышли оттуда, эльф был молчалив и на все вопросы ответил только, что он не может найти слов и передать увиденное. «Слыханное дело, чтобы у эльфа не нашлось слов», — добавил он, качая головой. «Но посмотрим, что будет, когда мы побываем в лесу Фангорна». На пути отряд Арагорна сделал остановку в Изенгарде, чтобы полюбоваться делами энтов. От кольца стен вокруг Ордханка не осталось ни следа. Все пространство внутри было превращено в сад, а вокруг башни стояло чистое, спокойное озеро, в котором она отражалась, как в зеркале. С того места, где были когда-то ворота, они любовались садом и озером с башней. Здесь их и нашел старый Фангорн. «Добро пожаловать!» — пророкотал он. «Я знал, что вы идете, но заработался в верховьях ущелья. Там еще много дел. А вы даром времени не теряли. Я слыхал кое-что. И все, что я слышал, хорошо. Весьма хорошо». Некоторое время, не очень маленькое, древоборот посвятил восхвалению их подвигов, о которых знал, похоже, все. Наконец он остановился и задумчиво поглядел на Гэндальфа. «Ну, выкладывай», — потребовал он. «Могуч ты оказался, и труды твои завершились успешно. Куда путь держишь? Зачем к нам пожаловал?» «Посмотреть на твои труды, старый друг», — усмехнувшись в бороду, ответил Гэндальф, — «и поблагодарить за помощь во всех наших делах». «Ну, так оно и есть», — несколько смущенный сказал Древоборот. «Это точно. Энты внесли свою лепту. Мы не только разобрались с этим... этим проклятым древоубийцей. Было великое нашествие этих барарум, этих злобно глядящих, черноруких, кривоногих, жестокосердых, загребущих, смердящих кровопийц Моримайти Синкахонда Хум. Ну, вы-то торопливый народ, а их полное имя длинно, как годы мучений. В общем, этих тварей, орков. Они перешли реку, спустились с севера, окружив лес Лаурелин Доринен. Войти в него они, конечно, не смогли, благодаря великим, живущим там». Старый Энд с достоинством поклонился владыкам Лориэнам. «Эти самые мерзкие твари сильно удивились, когда встретили нас в степях. Они ведь и не слыхивали о нас раньше, как, впрочем, и более достойные народы. Да, так вот, они о нас не знали, да и впредь помнить не будут». потому что мало кому из них удалось уцелеть. Но для вас это было хорошо, потому что если бы не мы, то король травяной страны не ушел бы далеко, а если бы и ушел, у него могло бы не оказаться дома, куда можно вернуться». «Мы знаем», — сказал Арагорн, «и ни в Минастерите, ни в Эдорасе никогда не забудут об этом». «Никогда слишком долгое слово даже для меня», — проворчал Фангорн. «Пока живут ваши королевства, ты это хотел сказать. Впрочем, они будут жить достаточно долго даже для энтов». «Начинается новая эпоха», — негромко сказал Гэндальф. «Может статься, королевства людей переживут себя?» «Друг мой Фангорн, но скажи-ка мне, как вы справились с вашей задачей? Что поделывает Саруман? Ему еще не надоел Ордханг? Вряд ли он в восторге от нового вида из окон, созданного твоими стараниями». Древоборот кинул на Гэндальфа долгий взгляд, очень хитрый взгляд, подумал Мерри. «А, — сказал он, — я так и думал, что ты до этого доберешься. Надоел Ордханг? Под конец очень надоел. Не столько башня, сколько мой голос. Хум! Я тут подолгу с ним беседовал. По-вашему, подолгу, конечно». «А он слушал? Ты ходил в Ордханг?» — быстро спросил Гэндальф. «Ум, нет, не Вордханг. Это он подходил к окну и слушал? Откуда еще новостей-то набраться? Правда, сами новости ему не нравились, но он был рад, что хоть какие-то есть. К новостям я еще много чего добавлял, а о чем ему стоило бы подумать и раньше». «Да, он очень устал. Он весь такой торопливый. Это было его слабым местом». «Я примечаю, друг мой, — сказал Гэндальф, — твои старания подчеркнуть «жил, был, устал». А как сейчас? Он что, умер?» «Нет, живой, насколько я знаю, — преувеличенно бодро ответил Древоборот. Но он ушел». «Да, ушел дней 7 назад, я отпустил его. У него мало что осталось, когда он выпал снаружи, а от этого червя при нем осталась лишь бледная тень. Не напоминай мне, Гэндальф, что я лишь обещал стеречь его, я и сам знаю, но с тех пор многое изменилось. Я стерег. Он никому не смог причинить вреда, но тебе известно, как ненавистно мне держать в клетке живые создания. Даже таких злодеев можно сажать туда только в самом крайнем случае. Змея без зубов может ползти куда хочет». «Может, ты и прав», — не очень уверенно произнес Гэндальф, «но один зуб у этой змеи, похоже, остался». В его голосе яд. «Думаю, он убедил тебя, даже тебя, Древоборот, сыграв на твоем мягкосердечии. Ну, раз ушел, так и говорить больше не о чем. Значит, Ордханг возвращается к королю. Может быть, правда, он ему не понадобится?» «Там видно будет», — сказал Арагорн. «Отныне эта долина принадлежит энтам. Пусть поступают с ней, как знают, лишь бы никто не входил в Ордханг без моего разрешения». «Ордханг заперт», — заметил Древоборот. «Я заставил Сарумана запереть башню и отдать ключи, а не у Скородума». Скородум, стоявший рядом, склонился, как дерево под ветром, и протянул Арагорну два больших черных ключа замысловатой формы, соединенных стальным кольцом. «Примите мою благодарность», — поклонился в ответ Арагорн, — «а теперь я прощаюсь с вами. Пусть лес ваш снова растет в мире. Когда он заполнит эту долину, можно будет перебраться и на запад от гор. Вы ведь некогда бродили там?» Лицо Древоборода стало печальным. «Может, леса и разрастутся», — проскрипел немножко деревянный голос, — «но не энты. У нас нет детей». «Продолжайте поиски», — посоветовал король. «Теперь земли на востоке снова открыты для вас». Но Древоборот покачал головой. «Далеко идти. Там теперь слишком много людей. Но я забыл о приличиях. Не остановитесь ли вы отдохнуть у нас? А может быть, кому-нибудь было бы приятно пройтись лесом Фангорна и сократить путь домой?» И он взглянул на Келеберна и Галадриэль. Но все, кроме Леголаса, поблагодарив, отказались. У каждого была своя дорога. «Идем со мной, Гимли!» — позвал Леголас. «Ты увидишь в лесу энтов такие деревья, каких больше нет в Среднеземье!» Гимли согласился, хотя, кажется, без особого энтузиазма. «Ну вот и расходится наш отряд», — вздохнул Арагорн. «Но я надеюсь, что скоро вы вернетесь ко мне в Гондор с помощью, которую обещали». «Придем, если позволят наши правители», — степенно ответил Гимли. «Ну, прощайте, мои добрые хоббиты. Теперь вы благополучно вернетесь домой, и мне больше не придется ни спать по ночам из-за вас. Мы будем посылать вести друг другу, но, боюсь, нам уже никогда больше не собраться вместе, вот как сейчас. Прощайте». Древоборот распрощался с каждым по очереди и трижды низко, с глубоким почтением поклонился Келеберну и Галадриэль. «Давно, очень давно не встречались мы ни у корня, ни у камня. А Ванимар, Ванимали он, но старый», — сказал он, — «печальна наша встреча на закате, ибо мир меняется. Я чувствую это по воде, я чувствую это в земле, я чую это в воздухе. Вряд ли нам суждено встретиться снова». «Не знаю, старейший», — только и ответил Келеберн. А Галадриэль сказала: «Не в Среднеземье и не раньше той поры, когда земли, что сейчас лежат под волнами, поднимутся к солнцу. Тогда по весне в ивовых рощах Тазаринана мы сможем встретиться вновь. Прощай!»